Дюрер Альбрехт, 1471-1528. Немецкий художник, гравер, теоретик искусства. Свою последнюю 58-ю весну Дюрер встретил в постели. И хотя он еще пытался навестить друзей, думал о новых книгах, планировал, что будет делать летом и осенью. Всем его планам не суждено было сбыться. Болезнь сделала его худым, вялым, слабым. Стал похож на сноп соломы, тревожно говорили друзья. Врачи только пожимали плечами и не могли им не объяснить близким, чем он болел, не помочь ему. Лежа Дюрер читал корректурные оттиски своего трактата «Четыре книги о пропорциях». Спешил, ему хотелось увидеть эту книгу напечатанной. Он не успел, болезнь, которая поначалу казалась просто страшной слабостью, вдруг стала стремительно развиваться. 6 апреля 1528 года бренная оболочка Альбрехта Дюрера лишилась души. Это был прекрасный солнечный, редкий по красоте день.